Глава 16. Господин Назария, доктор и Семина долго стояли вместе, глядя на Рыдван со спящими лошадьми. Время замерло. Листья перестали шевелиться на ветках, затаились ночные птицы. Смолк человеческий разум. Господин Назария стоял без единой мысли, без воли. С той минуты, как к ним подошла Семина, он не решался сделать ни шагу и так и стоял подле доктора, на которого тоже нашло оцепенение. Одна Семина напряженно ждала, и дыхание ее было взволнованным. «Вы должны уйти», — не выдержала она наконец. «Она вот-вот вернется и рассердится на меня, если увидит вас здесь». Шепот Семины словно пробивался издалека. Мужчинам пришлось напрячь слух, чтобы расслышать. «Она рассердится», — повторила Семина. Господин Назария стал тереть глаза, озадаченно посмотрел на своих спутников, потом снова на Рыдван, на неподвижных лошадей, покорно поникнувших головами. «Как же мы долго спали?» — пробормотал он. Семина усмехнулась, беря его под руку. «Мы не спали», — сказала она тихо. «Мы все время стоим здесь и ждем ее». «Да, так», — согласился профессор, тоже чуть слышно и, по-видимому, не понимая, что говорит. Разум замер, и ничем было не рассуеверить его. «Она и вас тоже позовет», — добавила Семина. Придет и ваш черед. А сейчас она у Егора. Сейчас она с ним. Господин Назария содрогнулся, но у него не было ни сил, ни мыслей. Чары Семины отуманивали, усыпляли даже волнение, даже страх. «Крестинин кучер из наших крестьян», — прошептала Семина, указывая рукой. «Вы его не бойтесь, он добрый». «Я не боюсь», — послушно сказал господин Назария. В ту же минуту ледяная игла кольнула его под левую лопатку, и от этой боли он в страхе очнулся. Сразу стало холодно, его забил озноб. С другого конца аллеи быстрым шагом к ним приближалась разъяренная девица Кристина. Поравнявшись с людьми, она полоснула по ним угрожающим взглядом. Кажется, она превратила бы их в ледяные столбы. Так сверкнули ее глаза. Господин Назарий отшатнулся, как от удара. Теперь он имел дело не с призраком из тумана и жути, и не с гнетущим присутствием невидимого духа. Кристина пригвоздила их взглядом из пространства, не из сна. Он видел ее с ясностью, от которой можно было сойти с ума, в двух шагах от себя. Больше всего поражала ее походка, очень женская, стремительная и гневная. Девица Кристина забралась в Рыдван, обеими руками собирая края шелков вокруг шеи. Платье на ней было в беспорядке, лиф распущен. Длинная черная перчатка соскользнула по ступеням коляски на гравий аллеи. Семина первая заторопилась к Рыдвану, не спуская с тетушки преданных глаз. Ее бледное личико было копией перламутрового лица Кристины. Она простерла руки и замерла, не произнося ни слова. Чего она ждала? Знака, поощрения, приказа. Девица Кристина улыбнулась ей очень горько, очень устала, глядя прямо в глаза, как будто одним взглядом сказала обо всем, что было. И Рыдван бесшумно тронулся, покачиваясь над землей, как тяжелое облако тумана. Спустя несколько минут он скрылся из виду. Семина осталась стоять, удрученно потупясь. Господин Назария тяжело дышал. Доктор, по-прежнему не шевелясь, зачарованно уставился на черное пятно, видневшееся в нескольких метрах от него, посреди аллеи. Она обронила перчатку. Наконец сдавленно сказал он. Семина встрепенулась, заволновалась, как будто решая, трогать или нет оброненное. Но доктор уже подскочил и, дрожа, подобрал с земли самую настоящую черную перчатку, слабо пахнущую фиалкой. Он держал ее на ладони, не понимая, откуда берутся эти токи огня и стужи, пронизывающие его. Семина, шагнув к нему, процедила. — Вы зачем руками хватаете? Подошел господин Назария, он тоже смотрел, отторопело, бессмысленно, с перекошенным от ужаса и непонимания лицом. Потом потянулся потрогать шелковую вещицу, выпавшую из сна. Но перчатка незаметно истлела на ладони доктора, как будто ее пожирал скрытый огонь, и, превратясь в горсточку старой, залежавшейся золы, грустно просыпалась на гравий в том месте, где проехал Рыдван. Наклонив ладонь, доктор сонно смотрел на сыпучую пыльную струйку. Огонь быстро распространялся по комнате. Уже занялся шкаф с одеждой, кровать и занавески. Задыхаясь от дыма, Егор все же долгое время тупо простоял на прежнем месте у стола. «Надо что-то делать», — думалось ему, как сквозь сон. Взгляд упал на кувшин с водой. По горящему ковру он кое-как добрался до него и стал брызгать, куда попало. Силы его покидали. Воды, которая нашлась в комнате, не хватило даже, чтобы погасить пол у двери, куда он отступил. Решив позвать на помощь, он нажал на ручку. Дверь оказалась запертой. «Я не запирал», — похолодев, вспомнил он. Ужас, снова вернувшийся, придал ему силы. Он нащупал ключ в замке. Железо было горячим, закоптелым. Ключ повернулся тяжело. По дереву уже прошлись несколько языков огня, запятнав сажей желтое лаковое покрытие. Егор побежал по коридору, зовя на помощь. Из открытой двери позади него вырывались тонкие струйки дыма, подсвеченные пламенем. Егор кричал, звал господина Назария. Но на всем протяжении коридора его встречала безответная тишина, которую он не мог себе объяснить. В кромешной тьме он не узнавал дверь профессора, иначе он заколотил бы в нее ногами, чтобы тот проснулся. Он бросился вниз и выскочил из дому, так никого и не встретив. Некоторое время он потоптался во дворе, силясь понять, что с ним происходит, все еще надеясь проснуться, если это сон. Поднес к глазам руки, но даже их не разглядел в темноте. Вдруг неуловимо повеяло мертвыми цветами, слежавшимся в сундуке бельем, и, вскинув глаза, он увидел сильное пламя, вырвавшееся из его окна и быстро достигшее крыши. «Сгорят заживо!» — испуганно подумал он и снова закричал. Но когда на аллее за его спиной послышался шум шагов, он, не оборачиваясь, в панике, пустился бегом к флигелю, который занимало семейство Моску. Только сейчас он сообразил, в какой опасности Санда. «Лишь бы не опоздать!» — приговаривал он про себя. «Лишь бы меня не заметили!» Он столько раз звал на помощь, и никто не проснулся, не залаяла ни одна собака. Все так же пуст оставался двор, и так же давила на него со всех сторон темная громада парка. «Люди на виноградниках», — сказала Семина. «Но как же она-то его не услышала? Или кормилица? Или госпожа Моску?» Он оглянулся. Черный воздух начал расцвечиваться заревом. Тени ближайших к дому акации и кустов сирени дрожали под напором усталого, кровавого света. «Весь дом сгорит». Апатично подумал он. Назария, конечно, сбежал. Улепетнул с доктором. Бросили меня одного на верную гибель. Спасают шкуру. Он тихо, с бесполезной осторожностью обошел хозяйский флигель. Скоро все проснутся, соберется народ с виноградников. Набегут деревенские. Огонь горел далеко, бесшумно. Еще есть время. Еще есть время спасти ее. Взять на руки и бежать. Вдруг он поймал на себе чей-то взгляд и, поискав глазами, увидел высоко в окне Санду. Она была в одной рубашке, без кровинки в лице, локти на подоконнике, подбородок в ладонях. Как будто она устала ждать. И ее одолевал сон. Егор вздрогнул, наткнувшись глазами на ее отсутствующее лицо. Она все знает. — Ты? — тускло обронила Санда. — Мама сказала, что ты сегодня уже не придешь. «Ночь». Она смотрела прямо ему в глаза, но без всякого выражения, даже не удивляясь, что он вдруг оказался здесь в столь поздний час. «Набрось что-нибудь на плечи и спускайся вниз, быстро», — сказал Егор. Но Санда не двинулась с места, только начала дрожать, как будто до ее сознания дошел, наконец, холод ночи, промозглость тумана, сковавшего ей плечи, руки, шею. «Нет, я не смогу». «Бррр!» — прошептала она, передернувшись. «Меня не заставляйте. Не могу. Мне их жалко». Егор слушал в отрыпи. Он понял, что Санда говорит не с ним, а с кем-то невидимым, кто, вероятно, стоит за его спиной и чей приход она в страхе подстерегала. Он подошел прямо под окно. Как жаль, что нельзя тут же взобраться по стене в ее комнату, укутать, взять на руки и унести отсюда силой. «Я давеча видела одного», — замирающим голосом говорила Санда. Мама поймала в гнезде. Но я не смогу, мне жалко. Не выношу. Ни капли крови. — С кем ты говоришь, Санда? — громко спросил Егор. — Кого ты ждешь здесь среди ночи? Она осеклась пристально и непонимающе вглядываясь в него. Боясь отвести от нее глаза, словно она могла ускользнуть куда-нибудь, если он зазевается хоть на секунду, Егор вскинул руки и, цепляясь за камни стены, крикнул: «Я пришел за тобой!» «Да, мама говорила», — пробормотала дрожа Санда, — «но мне страшно. Спуститься вниз? Прямо отсюда?» Егор окаменел. Санда поднялась на цыпочки и налегла всем телом на подоконник. Вероятно, она была слишком слаба, чтобы сразу одолеть такую высоту. Тогда она повторила попытку очень спокойно, но упрямо, как будто выполняла чей-то приказ, не подлежащий обсуждению. — Что ты собираешься делать? — крикнул он. — Стой на месте, не двигайся! Санда то ли не слышала, то ли до нее не доходил смысл слов. Ей удалось, наконец, забраться на подоконник. Теперь она ждала знака или только прилива храбрости, чтобы прыгнуть. До земли было 4 метра, не больше. Но из той позы, в которой, покачиваясь, стояла Санда, готовая нырнуть головой вниз, прыжок мог оказаться фатальным. Егор в ужасе кричал на нее, махал руками, чтобы она услышала, его опомнилась. — Не бойтесь, — раздался рядом сухой голос. — Она упадет нам на руки. Тут невысоко. Он повернул голову. Господин Назария, потный, помятый, стоял, не глядя на него, наблюдая за безотчетными телодвижениями Санды. — Вы бы пошли к ней в комнату, может, успеете, — шепотом добавил господин Назария. — А мы посторожим тут. С доктором. В самом деле, в нескольких шагах позади них, опершись о ружье, расположился среди роз доктор. Его, казалось, уже ничем нельзя было удивить. Такая неестественная уверенность была в его фигуре, такое строгое, застывшее внимание на лице. — Кто поджег? — спросил господин Назария, подходя под окно. — Я, — ответил Егор, — опрокинул керосиновую лампу. Во сне опрокинул, нечаянно. Мне привиделась девица Кристина. Господин Назария дотронулся до его руки. — Я тоже ее видел, — спокойно сказал он. — Там, в парке. В эту секунду Санда мягко взмахнул руками, как раненая птица, крылами, и без звука рухнула вниз. Она упала на грудь Егора, свалив его на землю. С минуту Егор пролежал, прижимая к себе оголившееся при падении сонное и холодное девичье тело. Санда была неподвижна, руки повисли. — Надеюсь, вы не очень ушиблись, — сказал господин Назария, помогая оглушенному ударом Егору подняться. Потом приложил ухо к сердцу упавшей. — Ничего, — прошептал он, — сердце пока бьется.